понимал, почему все так хуёво. А я не понимал, почему все без звука снова. И словно сломлен, слов нет, лишь потоками бьется из меня наружу бред. Хочу найти ответ я, есть ли смысл нашего пути я? Да и не только, и сколько нам еще суждено страдать. Тут заебал этот пруд, и мне все так же врут. Как брали друзья за спиной плюют, отнюдь трудом мой приют. Ведь теперь я только там чувствую уют. И покой мне говорят, да что с тобой, я отвечаю: ой, не нарушайте мой покой ради бога. И без того в сердце вечная тревога, которая не дает мне спать по ночам. Задаюсь вопросами, почему я столько лет доверял фалачам.